«Готов?» – спрашивает он. Парень надел тренировочное кимоно, войлоковые накладки на руки и ноги. По лицу мы договорились друг друга бить аккуратно, а в пах не бить вовсе. Но в общем и целом бой будет в полный контакт, значит пойдет как пойдет. На руки намотаны бинты и эластичные перчатки с мягкими накладками на костяшках. Травмировать ни себя, ни его цели все же нет. Я поправляю пояс, проверяю рукава и отвороты. Молча киваю ему. Меня нервирует, что Саика видит наш бой. Но это лишний повод показать прогресс. Я поднимаю руки, выставляя их на манер боксерской стойки. Хисаши выполняет классическую для каратиста стойку. Руки на уровне пояса, левая нога выставлена вперед, правая с поворотом стопы сзади. И понеслась. Я атакую первым. Короткий подшаг и прямой быстрый выпад правый. Хисаши даже не блокирует, просто оттягивается чуть назад. Я тоже отхожу назад. Мы некоторое время прощупываем друг друга короткими атаками. Пару раз он подключает ноги, удары пушечные по силе, и очень быстрые, принимать их на блок даже в накладках болезненно. Я пытаюсь отработать по нему серией, но он снова либо рвет дистанцию, либо принимает удар и тут же пытается достать ответным. Сказывается некоторая разница в наших техниках. Я больше работаю руками, а ногами бью прямые удары и лоу-кики. Он же работает ногами более разнообразно и даже красиво, но руками наоборот. В основном только блокирует и очень редко контратакует. Саика, прекратив тренировку, обхватив грушу, практически обнявшись с ней, следит за боем. Я понимаю, что отвлекся, успеваю сконцентрироваться и увести опасный удар ногой в защиту. Хисаши ошибку не простил. Он тут же идет в атаку и наносит серию ударов ногами и подключает руки. Я блокирую, принимая удары. Лишь в конце его связки умудряюсь разорвать дистанцию и атакую в ответ, тоже переходя в связку, нанося серию из прямых и боковых ударов. Он начинает убегать влево, под мою слабую руку. Связка разрушена, и я тут же получаю удар торцом ладони в грудь. Дыхание сбивается мгновенно, и Хисаши, развивая успех, уже гонит по кругу меня, вот только сторону уже выбрал он. Ругаясь про себя, я кручусь, избегая части ударов, и внезапно для него рву в атаку. В размен принимаю прямой удар кулаком в правый бок и достаю ответным, прямым в лицо, но мой удар медленнее из-за его. Он успевает сдвинуть голову в сторону, поэтому мой кулак лишь вскользь сотрясает его по скуле и уху. Тут же, не давая опомниться, бью прямым с шагом вперед ногой, не давая ему продолжать связку и загоняя в оборону. И снова серией прямых и боковых ударов руками гоняю его по нашей арене. В какой-то момент я начинаю выкладываться на полную, взвинчиваю темп. Лоб Хисаши покрылся испариной. Быстрее. Я пробиваю серию, следом еще одну. Все на одном запале, выкладываюсь в атаку на максимум и вижу, что начинает получаться, и она видит. Еще быстрее. Серия ударов, выпад прямой ногой, шаг атака, не давать ему бегать, бежит, удар по ногам. Открыл тело и принимает удары на блок, загрузить его защиту. Хисаши уходит в глухую оборону. В легких раздувается пламя. Ощущение, что я все делаю на одном вдохе. Возможно, так и есть. Прямой удар, смена ног, снова серия из нескольких ударов. Хисаши меняет стойку, и в момент, когда я бью прямой удар, пытаясь пяткой воздействовать на его бедро, он смещается в сторону. Я чувствую, как задеваю полы его кимоно ступней и проваливаюсь в пустоту. Растяжка позволяет мне не порваться. Под шагом догоняю свою убежавшую ногу и получаю резкий тычок в ребро. Хисаши сбоку, мне надо развернуться к нему лицом, и этого мгновения он мне не дает. Пока я приставным шагом отскакиваю, разворачиваясь, он специально отпускает меня и бьет высоким ударом ноги. Я успеваю подставить кисть, но сила удара такова, что мне прилетает в основании шеи носочком ступни. Остановить запястьем ногу я не смог. Ровно на одно мгновение меркнет свет в глазах, дыхание выходит из легких резким всхлипом. Я отскакиваю назад, разрывая дистанцию. В глазах все плывет, и непонятно, это слезы боли или обиды от пропущенного удара. Ведь я задавил его, практически загрузил, но он переиграл меня в тактике боя. Хисаши хлопает меня по плечу, его дыхание такое же тяжелое, как и у меня. Но он победил, не будь накладок, и он бы просто отбил бы мне голову. Конечно, тоже был бы травмирован, с разбитыми предплечьями, но даже так, победил. А еще Саика это видела. Стыд. Хотя я сам не понимаю, чего стыдиться, это же просто тренировка, сколько раз я ей проигрывал. Но проиграть мастеру и проиграть тому, кого считаешь равным, не одно и то же. Взгляд ее темно-синих глаз, в неярком освещении Дадзе, сталкиваются с моим. Она приоткрыла рот, чтобы что-то сказать, но я, не выдержав, отворачиваюсь в сторону. Я ощущаю ее взгляд на себе, мои уши начинают гореть. Ну уж нет, я смаргиваю с глаз слезинки. Порывисто вдыхаю, черте что, веду себе как мальчишка перед девочкой. Но все же поражение есть поражение, и стараясь не встречаться с ней взглядом, я сбегаю. Я не люблю проигрывать, особенно когда был уверен в своей победе. Стоя под душем, пытаюсь восстановить картину своих ошибок, анализирую бой и думаю, что делать дальше. Очевидна разница в опыте. Для меня рукопашные драки закончились в далеком детстве, в прошлой жизни. Во взрослой жизни у меня для них не было места. Все наработанные мышечные навыки умерли с прошлым телом. Воссоздать их в новом за столь короткое время практически невозможно. Это десятки дней тренировок. Стать настолько сильнее за месяц-другой невозможно. Или нужно делать иначе. А еще нужно выполнить задание с пожирателем. И проблема, почему оно не может быть выполнено в таких условиях, очевидна. Я ищу его там, где его нет. Я пытаюсь не рисковать группой, но очевидно придется лезть в центр города. Так или иначе, придется. И как бы я ни хотел свести риск к минимуму, он все равно будет. А если я провалю эти задания, скорее всего дальнейшие проблемы только усугубятся. И вот тогда риск станет неприемлемым. А значит, пора менять подход. Завтра мы едем изучать возможность прорыва в центр города. 2 дня у меня еще есть, и значит, 2 попытки тоже есть. Просто нужно подойти ко всему правильно. Эва и Дина, сейчас отозванные, как раз восстановили свои силы и готовы к поиску. Удар по шее, похоже, пошел все-таки на пользу. Прочистил мозги. Время идет, а значит, завтра его надо использовать на максимум. И для начала разберусь с инвентарем. Уже несколько дней откладываю, да и с Саикой неловко получилось. Повел себя как облажавшийся ребенок, еще и сбежал. А еще надо что-то делать с Шизука и Рикой, ох. Но сначала пожиратель, а девушки потом, хех. Глава 41, охота на пожирателя, день 37-39. Закончив утреннюю тренировку, вернулся в дом. Все еще спят, мой же день начался с раннего утра. Не хотелось себе признаваться, но кому как не себе. Причиной моего раннего пробуждения стало вчерашнее осознание. Заполучив Саю, я снизил свою эффективность, почему-то решив, что если действовать только осторожно, то достигнуть результата будет возможно, а риски будут минимальны. Это не так, а еще меня гложит стыд за вчерашнее поражение в поединке с Хисаши. И стыд не за поражение, а за свое поведение после него. То есть в момент проигрыша была стыдна именно проигрыша, но теперь, спустя некоторое время, акцент сместился на осознание моего поведения. Да уж, я правильный человек, сам себе проблемы создаю. Зайдя в дом, направился сначала в ванную, а после в столовую. Саика сейчас разминается за домом. Завтрак она начнет готовить минут через 30. Как-то так вышло, что она взяла на себя эту обязанность самостоятельно и продолжала ее придерживаться. Пришла пора перетряхнуть инвентарь. Первым делом холодильник заполнила мороженая курица, упакованные овощи, гриль, свинина в маринаде, пара кусков говяжьего стейка. В общем, я забил холодильник мясом весьма основательно. Шкафчики наполнились банками с газировкой и минералкой, баночным чаем и кофе, чипсами, сухариками, сыром и даже несколькими пачками печенья наполнил верхние полки. Ощущаю себя добрым Сантой, столько подарков. В большую дорожную сумку уложил НЗ, неприкосновенный запас, из нескольких десятков банок чая и кофе, мяса, принадлежностей для разжига костра и прочей мелочевки, которая будет нужна на случай, если придется бросить все и бежать. И, конечно, комплект сменного белья. Первая ячейка была готова. После я отправился в гараж и переложил в сумку несколько десятков пачек с патронами всех калибров, аккуратно разделив их картонными перегородками. Оценочно вышло где-то по несколько сотен семерок и пятерок, сотни 2 девяток и еще 0,5 для дробовика. Вот и вторая ячейка готова. Третья заняла М14, стянутая из домарики. Точнее, она переделка на ее базе, но выглядит как М14 и стреляет похоже. Уж я-то теперь почти эксперт. У меня в преобразовании похожая винтовка, только еще более осовремененная. К ней отдельный комплект разгрузки из магазинов и нескольких обоим по 10 патронов, для быстрого снаряжения магазинов. Все аккуратно завернуто в чехол от какой-то шубы или платья. Правило: одна вещь, одна ячейка, красиво обходится. В четвертой, без затей, разместился револьвер Кольт Питон, особо себя не проявивший, но он отлично подойдет для ситуации, когда надо будет как-то действовать в замкнутом пространстве. Да и в отличие от пистолетов, ему не надо досылать патрон, снимать с предохранителя, главное держать полным барабан. В пятое место занял арбалет-шип, универсально полезная штука. В шестой у меня оказалась сумка, набитая бутылками с зажигательной смесью. Я добавил в нее катану из храма, пару плотницких топоров, фомку, разгрузку с дополнительным боезапасом, к тому же револьверу. И еще две ячейки у меня теперь свободные. В голове мелькнула мысль, а что если использовать их для хранения верхней одежды и снаряжения? Раз, и ты одним движением переоделся. Два, и сменил одежду против зомби, на бронежилет и разгрузку против людей. Прикоснувшись к синей футболке прямо сейчас одетой на мне, я использовал инвентарь, первая часть идеи сработала. Футболка исчезла с моего тела, заняв седьмую ячейку, а вот заставить ее появиться на мне так и не смог. Она неизменно или просто появлялась в воздухе прямо передо мной, в лучшем случае как накидка, соскальзывая с плеча, либо же оказывалась у меня в руках. А жаль, идея была хорошей. Саика готовит завтрак. Фиолетовая футболка, в тон волосам и черные, короткие шорты облепили ее крепкую попку. Я невольно задержал на ее ягодицах взгляд, вспоминая тот раз, когда вообще обратил на них внимание. Подняв голову, натолкнулся на хитро блестящие, синие глаза, постоянно затягивающие меня в глубину. «Утро», — сказал я, разлепив губы, внутри тела прошла нервная дрожь, правда вроде бы незаметная, воспоминание о своем вчерашнем поведении теперь больно отвесило по затылку, хотелось завернуться в одеялко и кататься по кровати, причитая: «Забудь, забудь, забудь». «Доброе утро», — отозвалась она. «Это ты заполнил все продуктами, хотя очевидно и так, но...» «Каха, да, решил расчистить инвентарь», — кашлянув согласился я, набираясь смелости и бросаясь сразу, пока не растерял ее. «Прости за вчерашнее поведение, ты вчера так быстро сбежал». Она, склонив голову на бок, мягко улыбнулась. «Угу, понял, что не могу смотреть тебе в глаза», — прокомментировал я, стараясь не потерять этот контакт. «Но сегодня можешь», — ее мягкая улыбка стала дразнящей. «И не только в глаза, ну да», — я вздохнул с некоторым облегчением, «раз дразнится, значит особых проблем нет». «Хорошо, я подумаю», — кивнула она. «А чем?» «О прощении», — все так же улыбаясь согласилась она. «Так я в опасной близости от того, чтобы оказаться под каблуком», — промелькнула у меня мысль, «если уже не оказался». «Хорошо», — я размышлял над тем, почему проиграл, продолжил я, сохраняя внешнее спокойствие, и к чему пришел. Саика, закусив нижнюю губу, через мгновение дразняще провела кончиком языка по верхней. «Что твое условие стать сильнее не слишком честное», — ответил я, успокаиваясь окончательно. Она вздернула вверх одну бровь. «Стать настолько сильнее, чтобы превзойти или стать на один уровень с тобой, в честной схватке и за столько малое время, невозможно». И, ее улыбка заметно дрогнула, но она, как и положено маске, продолжала держаться на красивых, тонких губах. «Возможно, это кажется, но ты уже довольно долго ждешь, я думаю», — продолжил я, обретая уверенность. «И, возможно, ты устала от этой неопределенности. Я могу еще подождать», — тихо произнесла она, дрогнувшим вслед за улыбкой голосом. Мне почудился в нем страх и неуверенность. «Через два дня, как только закончим охоту на зомби-пожирателя», — уверенно произнес я, — «ты перестанешь только смотреть. Я постараюсь тебе доказать». «Что?» — тихо ахнула она. «Два дня, только не говори, что ты уже передумала или не уверена». Снова начав терять уверенность, пробормотал я: «Неужели все же опоздал и слишком затянул?» «Никогда», — торопливо ответила она, вспыхнув. «Черт», — опять от сердца отлегло, она продолжила торопливо и смущенно пробормотав: «Я растерялась и...» «Я постараюсь не разочаровать», — хмыкнул я, лихорадочно обдумывая. «Для начала проверю на Хисаши, главное, чтобы она ничего не увидела. Удивить — значит победить». «Хорошо», — кусая губы, согласилась она. «Сразу после завтрака у нас совещание». Все расселись для удобства. Рэй с Хисаши снова заняли диван. Асами тоже перебралась на него, но коту в этот раз опередила Рика. Парень, вздохнув, остался сидеть за столом. «Итак, как вы уже знаете, необходимо найти и ликвидировать пожирателя», — начал я. «Времени осталось два дня. Плюс проблема с бедствиями, которую без его ликвидации решить, видимо, невозможно. И самая неприятная половина срока для выполнения этого задания уже прошла». «А так ли уж проблема с бедствиями важна?» — задала вопрос Рика. «Насколько я понимаю, зомби в экспедиции не ходит. В чем-то с тобой согласна, поддержала ее Сэя. Но если даже опустить момент, что выполняя эти задания Олег становится сильнее, то есть еще одна проблема, мы все еще зависимы от города. Там множество объектов, которые необходимо вывозить, и от них зависит не только комфорт, но и наша дальнейшая жизнь. Рейд за медицинским оборудованием это прекрасно показал. Столкнуться с новыми тварями, не имея о них информации, будет стоить чьей-то жизни. Зная о них и используя свои способности, Олег минимизирует потери. Вопрос снят. Тут же улыбнувшись, кивнула ей Рика, подняв руки. Спасибо, Сэя, я немного дополню. То, что зомби в поход за нами не отправляются, еще не значит, что так будет продолжаться и дальше. Согласна. Рика, покачав головой и пожав плечами с неохотой, все же кивнула. Да их совместные действия во время атаки на больницу, ты же сама видела. Ладно, вернемся к пожирателю. А может, его вообще нет? Мы столько времени по городу лазили, дней 5 подряд. Так, подал голос Такаши. И ни одного не нашли, даже тех же танков. Мы за все время, может, двоих только видели. Это потому что мы ездили по окраинам, внезапно выдала Шизука. Все удивленно уставились на нее. Я что-то не так сказала? Она смущенно обвела столовую взглядом. Обычно она не принимала в таких обсуждениях активного участия, предпочитая отмалчиваться и просто исполнять решение. Продолжай, просто предложила ей Саика. Олег же прокладывает маршруты, она бросила на меня быстрый взгляд. Я не очень разбираюсь в картах, но я уже хорошо ориентируюсь на дороге. Он избегает приближаться к центру города. Я в общем-то заметила, но думала, что так правильно, пробормотала Сэя. Прежде чем вы выведете меня на чистую воду, я признаюсь сам, хмыкнул я. Я в самом деле избегал соваться в глубину города. И почему же? Проворчал Хисаши. Ты вроде бы не трус. Очевидно, беспокоился о нас, фыркнула Рэй. Как бы с нами чего ни случилось, да, ты так говоришь, как будто это что-то плохое, вздохнула Сэя. Но Олег, такая забота и в самом деле будет вредить нашим общим интересам. Я знаю, спокойно отозвался я, все-таки получить по шее того стоило, мозги в самом деле прочистила. Вчера я сопротивлялся бы ее словам. Знаешь, недоверчиво переспросила она, бросив взгляд на Саику, та пожала на это плечами. Проблема не только в том, что нужно прокатиться в центре города, вздохнул я. Проникнуть в глубину застройки мы способны, и более сложные вещи вместе уже проворачивали. Опасность не в том, чтобы проехать вблизи зомби. Все задумались на мгновение, возможно, прокручивая в голове, через что мы уже прошли. Одно спасение людей из полицейского участка чего стоило. Тогда я рискнул, так рискнул. Но чем дальше, тем мне меньше это нравилось, ведь удача постепенно закончится, и вот на Асами почти так и получилось. Дело не просто в прямом риске, озвучил я свои мысли. Зомби-пожирателя нужно найти не случайно, не на удачу. У нас нет времени полагаться на удачу, и полагаясь на удачу, я только загоню всех нас в ситуацию, из которой без потерь выкрутиться будет сложно, а это не то, что мне надо. Я поняла, выдохнула Сэя, довольно улыбнувшись. Итак, есть идеи? В том-то и дело, вновь вздохнул я. Кроме как приехать и искать его по скоплениям зомби, никаких. Хм, а мне кажется, все просто, снова удивила всех Шизука. Он же пожиратель, нужно подманить его едой. Я опять что-то не так сказала? Я уставился на нашу медсестру, чувствуя себя идиотом. Нет, я конечно думал, что он придет или вылезет на окраинах, например рядом с больницей или еще в похожем районе, но это не сработало, и я забраковал эту мысль. Но если немного изменить ее, но на это может уйти некоторое время, дополнила высказывание Шизуки, после непродолжительного молчания всей группы Сэя. Она, толкнув меня в бок, сказала: «Помнишь, в деревне он старался держаться в стороне от боя и двигался позади основной толпы, подъедая их трупы, а когда ты пошел его убивать, он пытался уклониться от боя, закончил я за нее, и прятался. Его поведение заметно отличается от остальных, он, хм, не знаю, не агрессивен, при этом зомби-танки и охотники его охраняли. Ты это все тогда рассказывал?» Напомнила Шизука, определенно, звезда сегодняшнего утра, но возможно забыл. И это я думала, у меня память хорошая, хмыкнула Сэя, а у тебя еще лучше. Просто я иногда бываю рассеянной, пробормотала та, смутившись. Но если слушаю, то запоминаю. Шизука точно стала лучше, в этом плане. Жаль, времени заняться ею практически нет. В голове загорелся тревожный звоночек, а не потому ли она увереннее стала, что у нее кто-то появился. Так, она еще не моя. Поползновения, предпринятые мною, еще никаких определенностей не достигли, да и выглядели слабыми. Боже, как же сложно, когда отношения не фиксируются. Как ведь в любой эроге, добился девушку, и если не делать то, что ей не нравится, то отношения всегда остаются на том же уровне. Спасибо, Шизука, слегка склонив голову, заговорил я, но тогда нам придется использовать не совсем удобный прием. Ты о чем? Нахмурилась Сэя. Возможно, нам придется задержаться в городе на ночь, высказал я мысль, которая снова вызвала тишину в столовой. Мы же уже делали так раньше, высказалась Рэй, пожимая плечами. А обязательно всем ехать? Недовольно уточнил нахмурившийся Такаши. Что, не можешь свою девушку одну на ночь оставить? Вновь поддела его Рэй, с интересом наблюдая за реакцией. Рэй, с тихим рыком в голосе произнес он, может, уже хватит? Да я ничего такого и не имела в виду. Замахала она руками, мгновенно отступая. Хитрюга. Просто если ты не хочешь ехать, так и скажи, как будто ты хочешь. Разозлился парень. Блин, все-таки конфликт у него с ней на ровном месте может разгореться, обида так и не проходит, значит и чувства тоже. Я тоже не хочу, но надо. Остановил я начавшуюся было перепалку в зародыше. Такаши, если тебе нужно остаться, стесняться здесь нечего. Нет, я поеду. С вызовом глянув на Рэй, коротко бросил он. Просто надоело, что она на меня постоянно нападает. Думаю, она тебя услышала. Примирительно поднял руки Хисаши. Такаши бросил на него раздраженный взгляд, скривился, словно хватанул уксуса. Но поиграв желваками, кивнул, замолкая. Не отпустила его, надо же, как она его держит. У меня на руке сегодня Эва, мы устроим бойню, уничтожим максимум зомби, проникнув в центр города. Подвел я итог мысли, после чего отступим назад и будем вести себя относительно тихо, оставив ее наблюдать за обстановкой. Он появился, когда мы отступили назад, пробормотала Сэя. Кстати, толпа зомби была в центре деревни, но пошла в нашу сторону, когда мы начали устанавливать заграждение от нее. Не думаю, что он главный, но что если он движется за толпой, куда толпа, туда и он, и тогда он вылезет не на тела, а двинется за ней следом. У нас 2 дня и 1 ночь, мы можем проверить 2 варианта, кивнул я. Устроим бойню и пригласим его на пир, затаившись. Или попытаемся вытянуть толпу, растянув ее на несколько улиц и уничтожая, может, он пойдет собирать тела так. Без везения все равно никуда, но это больше похоже на реальный план, может сработать. На руке у меня Эва, боец Титана, арт-удар, магическая ракета и минное поле. К сожалению, сегодня день, когда колода полная, и пусть карт в ней немного, все равно приходят они случайно. Сэя предупредила мать, что мы будем отсутствовать минимум 1 ночь и, возможно, следующий день, коротко объяснив причину. Рации заряжены, запасные батареи тоже. В случае чего с нами выйдут на связь. А еще мне доступно активируемое срочное задание на кристаллит или карты. И я не вижу причины не использовать его в нынешней ситуации, когда зомби будут уничтожаться десятками, а если все сделать правильно, то и сотнями. Выехали еще до полудня. Солнце вжарило по полной, прогрев воздух, над ровными поверхностями стояло колышущееся марево. Ветер же не давал облегчения, обдавая горячим, влажным воздухом. На солнце термометр показывал 36 градусов. К счастью, перед выездом мы запаслись водой. Эву я решил не призывать прямо сейчас, в машине и так жарко и душно. Как только мы оказались в черте застройки, стало немного полегче. Хотя ветер стал дуть меньше и увеличилась духота, но тень от зданий давала небольшое послабление от зноя. Мы потратили больше 2 часов, пытаясь проложить маршрут в глубину города, столкнувшись с постоянной проблемой, множеством брошенных машин, перевернутых, сгоревших. Вспоминая наши перемещения, мы хоть и были недалеко от центра, но все же, школа была за городом, большая часть мест, что мы посетили, не приближалась, а скорее наоборот, стремилась от него. И выжившие, в первые дни, бежали на окраины, где и были встречены заграждениями, пробками, блокпостами. Десятки сгоревших домов, просто квартир или даже многоэтажек. В центре города находилось много административных зданий. Это была одна из причин, почему город парализовало. Спустя месяц, выжить в центре города, учитывая мутации мертвецов, мне не представляется возможным. Разве что, кому-то удалось запереться в подвале, набитом продуктами и водой. Практически никаких коллективных действий в свою защиту люди предпринять не смогли. Большинство спасались сами по себе, неслись сломя голову от опасного места и закономерно погибли. Шизука ловко лавировала между брошенными машинами, иногда выезжая на тротуар, благо предъявить нам теперь некому. Зомби прятались от жары, набиваясь сотнями в подъезды, в узкие подворотни между высотками, прятались в их тени. Заслышав шум двигателя, они загодя пытались перекрыть улицу, но так как действовали нерасторопно, а многократно отраженное эхо от гудящего и порыкивающего дизеля Хамви не давало им четкого понимания, где мы находимся, они высыпали на дорогу уже позади нас. Словно сработавшая сигнализация на автостоянке во время грозы, все громче и чаще звучит визг крикунов. «Их все больше», — проворчал Рика, утирая пот, но новые бисеринки пота появлялись снова, стекая по загоревшей коже. Она смотрела в окно, провожая взглядом толпы мертвецов. Мы ехали внутри, опасаясь убийц, способных прыгнуть на машину, и плевунов, которых в толпе, на улице, поди еще распознай. И температура в машине неуклонно поднималась все выше. Да и чем дальше, тем опаснее. Проворчала Сэя. Пора начинать, или мы сдохнем в машине, предложила Рика. Я, обливаясь потом, молча кивнул. Мы не пытались ехать наугад. Шизука вела машину согласно плану, провоцируя как можно большое число зомби оказаться на улице. Главной и понятной идеей было накрыть толпу артиллерией, после, используя двойное преобразование бойца и всю группу, устроить бойню на главной площади города и свалить отсюда, оставив его наблюдать. Если этот вариант не сработает, мы завтра отманим максимально большую возможную толпу от центра, убивая их на дороге, и оставим наблюдать его за их перемещением в тылу. Но сначала просто бойня. Итак, точный арт-удар в центре города. Тут уже не до смеха, улочки в центре намного более узкие. Земля дорогая, множество высотных офисных зданий, торговых центров. Жилых районов немного, но есть и они. А также кинотеатры, все возможные кафешки, рестораны и прочие места, где любили культурно отдыхать местные жители. Шизука специально заложила крутой вираж, позволяя мне правильно расположить удар, чтобы большая часть его площади пришлась на улицу полную зомби. Не идеально, все-таки для верного угла нужно больше времени, но занять позицию важнее. Выбранный нами маршрут подходил к своему завершению. Мы остановились перед входом в центральный городской парк. В нем всего 4 входа, на все стороны света, и все были настежь распахнуты. Часть парковки перед центральным входом забита брошенными машинами. Они стоят в 2 ряда, но главное, через широкие арочные ворота легко пройдет Хамви. Зомби на территории парка было минимум, ничего интересного там не было, если не считать деревьев, что давали обильную тень. Бойню решили устроить перед входом в парк, а через него мы сможем уйти на 3 направления сразу. Жаль, что перекантоваться в нем не выйдет. Рика, Кота, вы удерживаете ворота со стороны парка, раздавал я указания. Сэ, когда я использую двойное преобразование, я отправлюсь в толпу зомби. Ты руководишь ребятами здесь, под конец его действия я вернусь обратно, но задержусь на краю толпы, чтобы уничтожить как можно больше. Ты следи за тем, чтобы я смог отступить и чтобы нас не блокировали здесь. Если ты решишь, что ситуация становится слишком опасная, командуешь мне отход. Девушка вздрогнула от моих слов, но понимающе кивнула. В той форме я не смогу гарантировать их безопасность. Рост боевых возможностей опасен не только для врагов, к сожалению. Учитывая, что от своего огня я не пострадаю, то шансы все сделать правильно есть и значительные. Главное просто не зарываться. Я использовал преобразование в бойца, закрепил под противоосколочной жилеткой рацию, засунул гарнитуру в ухо, проверил, работает ли, показал ребятам большой палец, призвал его. Она огляделась по сторонам, выслушала постановку задачи. Главное, чтобы она не погибла, пока я резвлюсь. Пунктом наблюдения она выбрала обычную многоэтажную автостоянку. Пока мы стояли, готовясь к действу, вопли крикунов постепенно затихли. От парковых ворот и парковки было почти 100 метров относительного открытого пространства. Я снова оглядел место будущей бойни. Десятки брошенных авто не только на стоянке, но и на перекрестке и в улицах между домами, на парковках у офисов. Центральный парк развернулся прямо перед огромной, центральной городской площадью. На ней располагался большой круговой перекресток. Несколько высотных зданий из стекла, бетона и стали давали черную, жирную тень. Чуть дальше по улице Мэрия, на дороге и тротуаре собраны ветром жухлые листочки, сбросившие лепестки уже зеленая сакура на тротуарах. и всевозможные билборды и вывески, обещающие всевозможные услуги. Вот только исполнить их некому и ни для кого. Весь пейзаж. Я вызвал точку арт-удара в 200 метрах впереди. По толпе зомби в 1000 голов, может быть более. Они еще не начали расходиться. Многоголосое мычание и стенания долетали до нас. Из тени парковых деревьев к нам устремилось десяток мертвецов. Но моя группа с ними справится самостоятельно. Внимание! Начали! Скомандовал я, спрыгивая с крыши машины. За моей спиной раздались выстрелы коты Эрики. Они расстреливали зомби позади. Потерявшая было интерес толпа всколыхнулась. Мы немного оторвались от них, но еще недостаточно, чтобы они потеряли к нам интерес. Многоголосый вой крикунов ударил продолжительным крещендо. Звуковой удар мог бы повлиять на нас, но мы, уже наученные горьким опытом, приготовили затычки для ушей. Позади громыхнуло, в ясном, безоблачном небе словно раздались далекие раскаты грома, едва заметные в безумном вое мертвецов. Многократное отраженное эхо их вопля еще звенело над городом. Сколько же их там было? Сотни глоток, возможно. Толпа зомби пришла в неторопливое, еще нерешительное движение. Оглушенные воплем своих же собратьев бегуны двигались в том же темпе, что и еще оставшиеся обычные зомби. Срочное задание, активируемое. В течение 1 минуты после активации, каждый убитый зомби принесет 1 кристалл лит, но не больше 500 в сумме. Внимание! Следующее, активируемое, срочное задание будет изменено. Об этом я подумаю после. Сейчас главное выжать максимум. Я считал про себя секунды, активировал задание. Через мгновение, первые 6 снарядов упали на землю. Воздух загудел, визг крикунов был перебит 6-кратным эхом разрывов. Я медленно подбирался ближе, еще не использовав двойное преобразование. Вторая порция уже в воздухе. Третья прилетит спустя 30 минут. И у меня останется еще 20 секунд, чтобы получить свое. Громыхнула новая серия разрывов. Со стоянки было не видно, что происходит с толпой мертвяков. Видны лишь поднятые взрывом облака дыма, пыли и обломков. Между взрывами слышны захлебнувшиеся вопли крикунов, перешедшие во что-то похожее на клекот. Между домами поднимается чадящий столб черного дыма. Одна из машин, видимо, заполыхала от близкого разрыва. Последний, третий прилет в воздухе. Медленно выдохнул, готовясь броситься в толпу. Был в предвкушении той опьяняющей силы. Я уже порядочно удалился от Хамви, пересек парковку и приближался к дорожному полотну. Зомби высыпались примыкающие к площади улицы, словно мертвая демонстрация протеста. Из всех зданий по улице выбирались мертвецы. Город ожил, в плохом смысле. В угловую, стеклянную, офисную многоэтажку пришлось прямое попадание. Снаряд влетел в край здания под углом. Громыхнул кроваво-красным огненным цветком, мгновенно сменившимся черно-белым облаком дыма и обломков. На головы мертвецов просыпался дождь из стекла и стали. Счетчик убийств стремительно докрутился до 300, перевалил и остановился на 318 уничтоженных зомби. Весьма хорошо, и ведь часть снарядов рванула на стенах домов, на крышах. Я выхватил нож и гранату, бросился вперед, пробежав 10 метров, активировал знак демона. Толпа зомби прямо впереди, огромная, сотни искаженных, обезображенных лиц. Крикуны во время взрывов было затихли, но стрельба у меня за спиной редкая, но все равно продолжается. И вот новый продолжительный вопль всколыхнул замершую, дезорганизованную толпу. Активирован электродетонатор, тем временем огненные крылья распахнулись позади меня, похожие на крылья летучей мыши, перепонки из тонко натянутого ревущего пламени. Толчок ногами, за спиной взрыв, я взмываю вверх, наблюдая огромное море бывших людей. Толпа зомби, довольно плотная, выплескивается с зажатой между горящим зданием, продолжающим осыпаться блестящим стеклом, 4-полосной дороги. Они растекаются по всему перекрестку, двигаясь ко входу в парк немного наискосок, словно зубная паста из сдавленного тюбика, выдавливаются из соседних улиц, домов. Некоторые зомби выпадают из разбитых окон на горячий асфальт, на головы своих сородичей. Все это я охватывая взглядом в те короткие секунды полета. Достигнув пика, моего аналога ракет-джампа, бросаю активированную гранату впереди себя, в самую глубину толпы. У меня сейчас немного оружия, пистолет, граната и нож, но этого должно хватить, чтобы внести в толпу некоторое опустошение. Осколочная граната падает на землю словно метеор, проскользнув и не задев ни одного мертвеца, взрываясь едва коснувшись асфальта. Ее взрыв похож на огненный шар, взбухший и мгновенно расширившийся на несколько метров вширь. Следом ударили осколки, изобразившие световые трассы, прошивая десятки мертвецов насквозь. Вспыхнула грязная, пропитанная кровью, потом и страхом одежда. А еще через мгновение в толпу, словно десантник с пылающим куполом парашюта, приземлился я. Ногами впилился в плечи бывшего мужчины. Бахнул новый взрыв, на несколько метров вокруг меня вспыхнул воздух. Ударная волна от моего приземления повалила мертвецов, разбросав их по земле. Воздух свирепо гудел, пожираемый жадным пламенем. Мертвяка подо мной разорвало и испепелило, оставив лишь черный, похожий на силуэт пепельный след. Система не сообщила мне, но я точно знал, что больше двух раз так прыгнуть не смогу, а значит второй раз оставлю на отступление. Срываю кольцо со второй гранаты, секунды безвозвратно идут, одна за другой, но прямо сейчас прошло едва 10. У меня еще две штуки, я закидываю их максимально глубоко в толпу, пользуясь моментом, пока вокруг меня нет ни одного мертвеца. Но в таком режиме, даже окруженный, я для них почти неуязвим, если только они не научатся стрелять. Три огненных шара и золотые, прошивающие мертвецов, световые шипы возникают один за другим. Их взрыв отдает страшным грохотом, не слабее по громкости взрыва артиллерийского снаряда. Крикуны затыкаются от всего этого. Ближайшие мертвецы теряют меня, несмотря на то, что я прямо в толпе. Пистолет в правой руке, нож в левой. Время действия срочного задания истекло, а у меня еще около 30 секунд. Вскинув пистолет, я стреляю внутренне, крича от восторга. Вспышка выстрела из ствола, словно из сварочного аппарата, бьет тонкий огненный луч, полуметровый, прошивающий зомби насквозь, заставляющий кровь вскипеть изнутри. Пуля, превратившаяся в маленький плазменный шарик, пролетает тело насквозь, взрываясь в следующем, разбрызгивая внутренности и разрываясь в пылающей вспышке адского пламени. Каждый выстрел, два, иногда три уничтоженных мертвеца. Огненный шлейф, остающийся за 20-сантиметровым лезвием боевого ножа, держится в воздухе еще несколько секунд, поджигает одежду, волосы, сам воздух горит. Вокруг пылает асфальт и десятки, нет уже сотня трупов, черный дым поднимается в небо. Я расстреливаю в быстром темпе магазин, кручусь ужом, пытаясь уничтожить больше, как можно больше. Секунды истекают слишком быстро, как же хочется больше. Зомби разбрасывает вокруг меня, возросшая физическая сила позволяет мне бить мертвецов голыми руками, и даже более того, уничтожать их с одного удара, превращая в пылающие факелы. Клинок, вонзаясь в плоть, иссушивает ее мгновенно, пораженные мертвецы вспыхивают изнутри. Неудивительно, что у артефакта есть ограничение на использование, но как же хочется больше. Время истекало слишком быстро, на последних секундах я поворачиваюсь в сторону парка, надеюсь, что не ошибся в направлении, распустившиеся огненные крылья разбрасываются в стороны, поджигая всех врагов, что с ними соприкоснулись, попавшие в огненные перепонки просто исчезают, оставляя лишь черный пепел, словно перешли пламенную завесу между мирами. Толчок ногами, новый взрыв под ступнями сбивает с ног проломившегося сквозь горящую толпу танка. Его словно окатило кипятком, покрытая язвами кожа жутко краснеет. Знак демона прекращает действовать в конце моей траектории полета, в этот раз я намеренно прыгнул в длину, а не высоту, понимая, чем мне может грозить неудачная посадка. Проношусь в полуметре над головами зомби, кажется, что я иду по ним. Меня выстреливает из их рваных, гниющих шеренг. Асфальт больно бьет в пятки, я бросаю тело в кувырок через плечо, гашу тем самым энергию прыжка. Вскакиваю, перезаряжая пистолет. Передо мной стена в сотни голодных мертвецов, они всего в нескольких метрах от меня. Спрессованное время снова ускоряется. Жар и вонь горящего человеческого мяса бьют в ноздри, оглушают волной смрада. Мертвецы еще не поняли, куда я делся. Часть из них ломится через тротуары и стоянку ко входу в парк, к нашему хамви. Я по сути организовал себе мешок, уничтожив больше сотни мертвецов в центре, но они обходят по флангам. От парковых ворот слышны выстрелы. Ребята еще справляются. Да и часть толпы обращена внутрь себя, пытаясь найти то существо, что рвало их на куски и жгло, и вдруг так стремительно покинувшие их ряды. Они словно захлопывающая пасть организма симбиота, где каждая часть целого, готовы блокировать меня и на этот раз не отпустить, растерзать и сожрать. Ближайшие уже заметили меня. Крикуны в толпе заходятся истошными воплями, собирая их и направляя. Гулкий рев зомби-танка вблизи, достигает моих ушей, он пытается ломиться сквозь толпу, вижу возвышающуюся над ней голову, словно второгодка среди малышни, я бросаюсь к стоянке автомобилей, вихрем пролетаю, то невеликое расстояние, взбегая на крышу ближайшей машины, металл под ногами гремит, вскинув пистолет быстро стреляю целя в головы бегунов, что среагировав первыми бросились ко мне, едва не ухватив за пятки, тяжелые пули разрывают черепа, бескомпромиссно вытряхивая наполнение черепных коробок на соседей и горячий асфальт. Смена магазина, новая порция упокоения. Часть мертвецов переключает свое внимание на меня, забыв про хамви. Мешок становится все опаснее, я в полуокружении, но это мне и нужно, еще немного времени, еще немного трупов. Отпихивая друг друга, толпа врезается в первый из двух рядов стоящих на парковке машин. Их немного, десятка два всего, и они относительно целы. Перебегаю на крыши второго ряда, достаю на ходу из инвентаря сумку с бутылками с зажигательной смесью. Таскать их с собой гложет сомнения, надо ли, а наделать новых, в случае нужды недолго. Зомби еще продираются между машинами, мешают друг другу, некоторые лезут под них, другие поверх. Несколько секунд, чтобы разжечь огонь, и вот одна за другой, горящие бутылки, всего около десятка падает на асфальт, на стоящие машины. Обычное пламя, совсем не впечатляющее после моего демонического выступления, вспыхивает на одежде и телах мертвецов. Некоторые машины тоже занимаются пламенем, но пока неохотно, словно сомневаясь. Лишая их сомнения, стреляю целя в бензобаки, надеясь таким образом воспламенить их изнутри. Устроенное мною огненное шоу вынуждает часть мертвяков отшатнуться, пойти в обход. Затыком становится заборчик по пояс, они спотыкаясь валятся через него, следующие падают им на спины, мешая подняться. Пользуясь выигранным временем, я бросаю несколько коктейлей на соседние машины во втором ряду, и спрыгнув с машины бегу через парковку, отступаю к хамви, добиваю последние патроны в магазине, нового нет. Продолжая двигаться, метаю еще две бутылки, снова достаю нож. Одновременно замечаю большую толпу, что не обращая на меня внимания прет к хамви. Сую им под ноги минное поле. Сразу, прямо в толпу. Они заходят справа, прижимаясь к забору, огораживающему парк. Слева горит парковка, где-то на все это сверху взирает Эва. Взрывы мин следуют один за другим, накладываясь друг на друга. Остановить такую волну мертвецов десятком мин невозможно. Впрочем, я и не пытался, но на несколько секунд продвижение удалось замедлить, большей частью дезориентировав их. Тем временем, я рублю ножом и обычным плотницким топориком тех зомби, что пытаются схватить меня. Слева и справа падают зомби, сраженные огнем коты. Значит, со стороны парка угроза незначительная, или Сойка и Алина, возглавляемые Саикой, ее способны сдержать. Мощное тело, возросшая физическая сила и масса, позволяют мне разносить их головы с виду легкими ударами. Мое лицо, руки, одежда покрываются кровавой пылью. На стоянке взрывается один из горящих автомобилей, в воздух поднимается черное, грибовидное облако. Следом бахает еще один, толпа зомби настолько большая, что они все равно вынуждены сами заходить в огонь, выталкиваемые в жар своими сородичами. И они, жутко мыча, подвывая, делают это. В короткой рубке, в меньше чем в полусотне метров от хамви, я выкладываюсь на полную, уничтожая за считанные секунды около десятка мертвецов. Пешеходная дорожка в парк, ведущая от стоянки, залита кровью, но все новые приближаются, через живую изгородь, через решетчатый заборчик, опоясывающий парковку. Они вот-вот отрежут меня, коридор выхода все сужается. Олег, уходим. Пришла мне команда Цей. Отвечать некогда, я молча, чтобы не потерять темпа, рублю клинком по голове, взмахом левой руки, топором, разваливаю пополам черепушку, ногой отшвыриваю в толпу сунувшегося ко мне бегуна, его подминают и топчут свои же, размахнувшись, бросаю нож и, развернувшись, быстро бегу к уже гудящему мотором хамви. Слитно бьют дробовики, выигрывая мне еще секунду-другую, Такаши ловко запрыгивает спиной вперед в открытую дверь, сверху Рика, Сэй кота, Рика бьет из своей береты 92, Сэй расстреливает огромный магазин к Люгеру, кота продолжает лупить из винтовки. С другой стороны в двери запрыгивают Саика и Алина с Сойкой. Рэй смело высаживает за мою спину еще пару залпов картечи, проскальзывает внутрь, на переднее сиденье. Я добегаю до машины, одним прыжком взлетаю на крышу, сбивая ругающийся Рики прицел. Резко развернувшись, выхватываю из инвентаря арбалет. До мертвецов метров 10. Но бегуны, не зря получившие такое прозвище, быстро сокращают расстояние. Танк так и не смог растолкать толпу, ревет чуть позади, немного не добравшись до меня. Вся его лицевая часть тела покрыта жуткими волдырями от ожогов, красными и черными пятнами, остатки одежды сгорели. Стрела летит прямо к нему, он пытается прикрыть голову руками, но это не важно. Взрыв зелени разрывает в клочья десяток другой мертвецов и его, перегораживает пешеходную дорожку огромным кустом. Зомби тыкаются в него с разбегу, застревая в шипах и зеленых побегах. Одновременно Шизука трогает машину с места, и мы проносимся сквозь арку входа, внутрь парка. Замечаю десятки трупов с простреленными черепами, так и не добравшиеся до моей группы, и несколько десятков с аккуратно отделенными от тел головами, и множество неаккуратно и неаппетитно разрубленных, больше трех десятков на самом деле. Мы довольно быстро покидаем опасную зону. Я выложился на полную, у меня осталась неиспользованная магическая ракета, но я специально придержал ее. Если Эва точно наведет меня, я смогу уничтожить пожирателя, не рискуя спугнуть его и не приближаясь особо к толпе. Конечно, есть надежда, что он вылезет сразу, как только мы отъедем, но Эва коротко сообщила, зомби жрут. Нужной цели она не наблюдает. Благодаря тому, что она проникла на парковку, она в некотором роде может видеть даже больше, чем видел я во время прыжка. Высота играет значение. Используя влажные салфетки, полотенце и ветошь, я почистился от крови и копоти. Кажется, извел по одной упаковке. Отменять преобразование пока нет смысла. Вдруг нужный мне мертвец все же появится. Я спустился в салон. Шизука, сбросив ход, вывела машину на дорогу, и мы, лавируя среди брошенного транспорта, отъехали к реке, отойдя почти на 5 километров. Как минимум, благодаря артобстрелу и гранатам я уничтожил 496 зомби, получив соответствующее количество кристаллита. 4 всего не хватило до максимальной награды. В целом все прошло отлично. Оценить точное количество фрагов трудно, ибо система не считала их. Но даже сильно приблизительно, их больше 600. Было круто, сообщил мне кота, давая 5. Полностью согласен. Хлопнув меня по плечу, согласился Такаши. И эти огненные крылья. И ты говорил, что это не предел твоих сил. Усмехнулась Рика, подхватывая. Пока только на минуту, пожал я плечами. Когда все сложится, будет около 5 минут. 5 минут? Переспросила она, ухмыльнувшись и наклонившись к Сэй, громким шепотом спросила. А он и в постели такой скорострел. К счастью, в салоне так жарко, что заметить, покраснел ли я, невозможно. Но вот то, что на девушке пересеклись все взгляды, в том числе и парней, заставило покраснеть ее. Розовые хвостики скрыли пылающие красным уши, но не смогли спрятать шею и щеки. «Рика», донеслось от Шизуки с переднего сиденья. «Я же за рулем». «Славься, Шизука», мысленно возопил я. «Подожди, пока я не остановлюсь», добавила она, вызвав бурный смех. «Пусть эта бойня и была спровоцирована нами целенаправленно, но нервное напряжение от этого не уменьшалось, а скорее наоборот. Все понимали, риск огромный. Мы скатились к реке, так как набережная была близко к центру. Вокруг было немало всевозможных кафешек и прочих увеселительных заведений. 3 гранитные ступеньки позволяют спуститься к самой воде, помочить в ней ноги. Рядом стоит небольшой уголок спасателя, со спасательным кругом и бухтой веревки. Шизука аккуратно развернула машину, кормой назад спустившись почти к самой воде, выкрутила руль, остановила машину. Девушки выбрались наружу, облегченно вдыхая более прохладный от близости воды воздух. Благодаря расположению, мы смогли относительно безопасно передохнуть, отмыться от крови и пороховой гари. Незаметно подобраться к нам зомби не смогут. Очень уж большое открытое пространство с кучей аккуратных скамеечек и слишком тонкими фонарными столбами. Девушки снова зашушукались, отделившись немного от нас, парней. Они быстро, влажными полотенцем обтирали свои интимные места. Парни, отгороженные машиной, старательно прислушивались к шепоту. Мне не в последнюю очередь благодаря преобразованию удавалось слышать особенно хорошо. «А ты для чего интересуешься?» — смело попыталась поддеть Саярику. «Насколько я поняла, тебе чем быстрее, тем лучше». «Так я же не для себя», — отозвалась та, громко фыркнув. Шизука просто сама спросить стесняется. «Рика», — возмутилась она в ответ, — «но и в самом деле, любопытно». Тихие смешки девушек лишний раз напомнили мне: не хочешь получить удар по эго, более страшный, чем коленом по яйцам, не слушай женские разговоры. Но уши сами собой, как локаторы, продолжали пытаться ловить тихие смешки и пошлые шутки. Уж между собой они не стесняются особо. К сожалению, провести все время около реки не удалось. Через 20 минут появились зомби и нам пришлось переехать. И в таком режиме мы провели весь световой день. Эва докладывала ежечасно. Картина из ее доклада была следующая. Зомби жрали. Много, обильно и долго. Неторопливо, можно сказать. Они жрали все, и сгоревшие тела, и убитых пулями, и всех остальных. Пожиратель, если и появился, то она его не засекла. Засада. К счастью, после захода солнца жара спала, и мы смогли хотя бы спокойно дышать. Зомби продолжали свое пиршество и далее. Доклады продолжали приходили каждый час. Конечно, был еще вариант устроить дорожку мертвецов, убив как можно больше из них, но я начал сомневаться, что это сработает. В голове мелькнула мысль попытаться в другом месте. Свет клином не сошелся на этом конкретном районе. Самое неприятное с наступлением темноты, разглядеть пожирателя даже в прибор ночного видения я смогу метров с 300 в лучшем случае, а подобраться, учитывая толпу, на такое расстояние малореально, а никаких карт, способных помочь на руке у меня сейчас нет. Конечно, полночь уже через несколько часов, но пробиться в темноте к нему будет очень сложно, даже если бы у меня было 5 минут двойного преобразования, ведь нужно еще и как-то выбраться обратно. Я вот понять не могу, а как зомби всех заразили, подала голос Рэй, когда мы, поужинав, тихо переговаривались на перекрестке. Кусали, хмыкнул Хисаши. Да я не про способ, отмахнулась она, похлопав парня по колену. Я имею в виду, как так вышло, что вжух, и они по всему городу. Олег, ты говорил, у тебя есть теория, напомнила Сэя, нашу с ней еженочную болтовню обо всем и ни о чем. Ты тогда не стал рассказывать. Почему бы не рассказать сейчас? Ну, если вам интересно, пожал я плечами, сидя в своем любимом углу, жаль только из-за духоты. Посадить девушку себе на колени не получится, да и не хочется, и так весь липкий. Интересно, поддержала меня и ее Саика. Ну ладно, согласился я, только сразу предупрежу, это так, теория, основанная на наблюдениях и вообще. Начинаю? Давай, махнула рукой Рэй. Остальные согласно покивали. Единственное спасение от духоты и жары, это убить время разговором или подремать, но сон в таких условиях отвратительный. После него еще долго в себя прийти не можешь. В общем, я начал. Не знаю, что это было. Вирус, крысы, зараженные зомби-вирусом, зомби-луч из космоса, или еще что-то, но оно произошло первоначально незаметно. И вот почему. В местах массовых скоплений людей, было заражено одновременно много людей. Но мы точно знаем, что зомби не обращаются мгновенно. Ведь если бы они мгновенно обратились в центре города, то и проблем бы особых не возникло. Их бы локализовали, блокировали и рано или поздно перебили, конечно, потери бы были огромные, но не такие, как сейчас. Тоже об этом подумала, кивнула Сэя, но все равно непонятно, как эта зараза расползалась по всему городу так быстро. Угу, а вот дальше и началось самое страшное. Представьте себе такой вариант, допустим, на автобусной остановке в час пик распыляется то самое вещество, что превращает людей в зомби, у торгового центра, на вокзале, и далее, по списку. Эти люди обратятся не мгновенно, а в зависимости от полученной дозы, от нескольких минут до получаса. Да, кстати, вывод с рукой на Каэки это подтверждает, поддержала меня Шизука. Если бы зараза действовала мгновенно, ампутация ее не спасла. Ага, скорее всего, влияет как количество поступившей в кровь вещества X, так и от места. Наверняка, если укусить в шею или место, где кровообращение лучше, то обращение ускорится, согласилась Сэя. Извини, продолжай. Да, и вот эти люди разъезжаются по рабочим местам, расходятся по магазинам, домам, просто идут по улице. Я замолчал, давая всем возможность представить это. И случается та самая вспышка. Они начинают обращаться, один за другим, люди не понимают, что происходит, пытаются остановить их. Некоторые выглядят как не в себе, им бросаются на помощь, вызывают скорую, полицию, а они набрасываются на сограждан, в общественном транспорте, на встревоженных домочадцев, на друзей и подруг, с которыми должны были встретиться у кафе. Их пытаются успокоить, считая, что это что-то вроде бешенства или помешательства. Ужас, прошептала Шизука. Некоторые укушенные, отбиваясь, пытаются убежать, спрятаться, кто-то мчится домой, прыгает в машину, в автобус, запирается в магазине совместно с другими, еще не зараженными, и обращается там, среди толпы испуганных и безоружных людей, закрывших себя в ловушке с монстром, понимающе произнесла Саика. Другие бегут, обращаются в машине, устраивая аварии, врезаясь в людей на остановках, просто теряют управление на дороге, увеличивая общий хаос, продолжил я, стараясь говорить спокойно, чтобы мой голос не звучал зловеще. Наверняка на бегу кровообращение ускоряется. Вот, те, кто бежал по улице, обращаются сами, набрасываются на прохожих, люди пытаются оттянуть одного от другого, обезопасить его, удержать, а он, вы знаете их силу, успевает вцепиться в одного или двоих. Начинается всеобщая паника, никто не может разобраться с тем, что происходит. И все это по всей стране, по всему миру, тихо дополняет мой рассказ Сэ, грустно вздыхая. Итак, волна добирается до школы, подвожу я был итог. Ужасно, но понятно, бормочет Рэй. Но как так вышло, что в школе все произошло мгновенно? Не так уж и мгновенно, придется закончить мысленно более для них понятной иллюстрацией. Такаши, помнишь, как заметил того странного мужика у ворот? Да, мне теперь этот день постоянно снится, вздохнул он. Он там несколько минут стоял, гремел воротами, подошли учителя и завертелось. Хаем, действительно быстро. Ну, восстановить картину несложно, кивнул я ему. Ты когда видишь, как один учитель впивается зубами в другого, бросаешься спасать Рэй. Спасибо, кивает та вполне серьезно. Ни за что, бурчит он. Но что делают учителя? Спрашивает она, повернув голову ко мне. Хаем, заинтересованно склоняет голову он. Они пытаются оттащить его от своего коллеги. Так, попутно он скорее всего кусает их всех. Справиться с ним они не могут и бегут к директору, выдыхает Сэ. Ну и дальше вы помните, пожимая плечами я смотрю на них. Учителя скорее всего обращаются в радиорубке или в кабинете директора. Скорее всего в кабинете, у него там микрофон громкой связи точно есть. Был, я видела, кивает Сэ. Всеобщая паника, шум, зомби у ограды школы, зомби уже на улице вокруг школы, в ее дворе. На улице урок физкультуры был, напоминает Саика. Два класса, первогодки, кажется, я когда выбиралась из клубного додзе, уничтожила нескольких по дороге. Шум их провоцировал, поняла Рэй. Они нападали на паникующих учеников, те разбегались, кто куда и... Нет организации, нет и сопротивления, снова повторяю я. Самостоятельно можно было выжить, лишь затаившись, либо же поступив так, как сделали вы. Объединившись и помогая друг другу, кивнула Шизука. Саика спасла меня. Ворвавшийся в класс Такаши, меня и Хисаши, задумчиво кивая, согласилась Рэй. И тем самым спровоцировал Сэю потянуть за собой коту, не дала ему оказаться в толпе паникующих учеников, спасла его, и с его же помощью и себя, я показал парню большой палец, на что он лишь усмехнулся. И каким-то боком к нам примазался ты, завершила Сэя, фыркая. Так и есть, издал я тихий смешок. На том экскурс в историю мы завершили, на время закрыв этот вопрос, но множество других остались подвешенными, а некоторые даже уже озвученными. Перекатываясь с места на место, мы продолжали держаться в пределах 3-5 км от места бойни. После полуночи все начали как-то одновременно зевать, да еще и жара спала, перекус давно съеден, болтовня стала тихой и вялой. Рацию чуть приглушили, Эва продолжала терпеливо и монотонно каждый час освещать обстановку. Более 500 трупов, несколько тысяч зомби жрали долго. Они не пираньи, обгладывать человека до костей за считанные минуты не умеют. Разбившись на двойки, определили дежурные смены. Дремали в полглаза. Ночью в центре города еще опаснее. Тварям подобраться заметно проще. Я обновил карты в руке. В этот раз выпало богато. Разведчик, берсерк, гоблин стрелок, огненная стрела и Дина. С таким набором второй вариант выполнить будет не так уж и сложно. И вот уже под утро, Эва выдала то, чего мы все так ждали. Наблюдаю пожирателя. Проснулись все и сразу. Смена была как раз с Саи и Шизуки. Мы выехали без раскачки, молча приводили себя в порядок. Эва вела нас в нужную точку. Мы выехали на главную улицу города, ту самую, на которой я устроил бойню. Многоэтажная парковка находилась на примыкающей к главной улице. Только-только забрезжили первые лучи солнца. Небо было светло-розовым у горизонта, чистым, ни единого облачка. Были еще видны яркие звезды в быстро светлеющей синеве. По словам Эвы, выходило следующее. Зомби-пожиратель выполз или пришел на место пира, и медленно двигался по нему, собирая останки мертвецов. Причем не брезговал он даже мелочевкой, конечностями и потрохами, надолго задерживаясь около полуобъеденного костяка, все же за день и ночь, зомби свою работу практически сделали. Причем мертвецы расступались, давая ему возможность полакомиться в спокойной обстановке. Его охраняли танки, охотники и несколько бегунов или крикунов. Шизука вела машину в сторону цели довольно быстро. Но опять же, по докладам Эвы, он услышал звук двигателя и среагировал резво, мгновенно развернувшись и потопав обратно к зданиям. И группа его охраны пошла с ним, остальные же зомби остались заниматься своими делами. «Эва, следи за ним, мне нужно точно знать, где он спрячется», — отдал я команду в рацию. К счастью, у Эвы еще осталось немного заряда для ухода в тень, поэтому она смогла относительно безопасно наблюдать за ним. Мы тем временем пронеслись по улице, остановившись перед толпой мертвецов, перегородивших нам путь. «Их тут больше тысячи, даже не думая идти на пролом», — с тревогой в голосе сказала Сэя. «И не собирался», — успокоил я ее, размышляя, как лучше выполнить задачу. «Я могу объехать по параллельной улице», — предложила Шизука. «Эва, он уже в здании?» «Да», — коротко ответила она. «Зашел внутрь банка. Объезжай», — потрепал я Шизуку по плечу. «Эва, если он уйдет внутрь, ты сможешь пойти за ним? Высок риск прямого боя, разрешение на открытие огня, система, если кандидатка ликвидирует пожирателя, задание будет засчитано?» «Нет, требуется ликвидация непосредственно пользователем, по любым целям, кроме пожирателя». «Поняла», — голос Эвы холодный и спокойный. «Время режима тень подходит к концу, батарея почти разряжена, осталось меньше 10 минут. Продержись эти 10 минут», — коротко говорю я. «Мы стремительно объезжаем улицу». Конечно, ширина арт-удара заставила пострадать и ее тоже, но большая часть снарядов рванула удачно, маневр Шизуки и какая-никакая смекалка сделали свое дело. Здание, в котором спрятался пожиратель, всего через 3 здания от того, что так эффектно пострадало от прямого попадания. Пробиться туда со стороны парка возможно, при двойном преобразовании, но после мне пришлось бы как-то выбираться обратно. А вот это уже риск остаться в объятиях зомби навсегда. Предпочту другие объятия. Шизука тем временем провела машину через параллельную улицу. Мозги усиленно хрустели шестеренками. Самое простое решение – не лобовая атака, но очень близко к этому. Я начал быстро давать инструкции. «Сейчас зайдем по той же улице, на которой толпу собирали. Ты же обещал не лезть в лоб», — возмутилась Рэй. «Это не в лоб, он зайдет с тыла», — все поняла Сэя. «Но это опасно. Как ты будешь выбираться? Вы меня высаживаете и едете в объезд, на соседнюю улицу», — продолжил я, кивая и обведя взглядом ребят. «Немного пошумите, привлекая их внимание, все на ходу. У меня есть рация, как только я уничтожу его, выйду через переулок насквозь. Там может быть тупик», — урезонила меня немного Сэя. «Эва, если что, проложит дорогу переклитом, главное, чтобы вы оказались там минуты через 3-4. Все равно очень опасно», — пробормотала Сэя. «Если мы задержимся, я могу рискнуть ранениями до 3 раз, гоблин отвлечет внимание, Дина и Эва прикроют», — уверенно остановил я возражение. «Риск умеренно высокий». Саика смотрела на меня, кусая губы, она явно хотела бы пойти со мной, но я буду опасен для нее так же, как и для зомби. К тому же у меня есть шанс на ошибку, у нее его нет. «Вы промчите на соседнюю улицу, я пробьюсь к вам через переулок, главное, сдержите их натиск, не дайте окружить машину», — снова повторил я, успокаивающе погладив Саю по руке и подмигнув Саика. «Мы почти на месте», — произнесла Шизука. Ее плечи и руки были напряжены, она крепко, до белых костяшек вцепилась в руль. «Все получится», — произнес я уверенно, не только для них, но и для себя, ведь я опять лезу в толпу. Мы зашли, как и сказала Сэя, с тыла. Толпа зомби перед нужным мне банком отсутствовала, большей частью они были метрах в 40 впереди, как раз на границе арт-удара. Лишь несколько зомби обгладывали своего неудачливого собрата, задетого осколками. Снова раздались еще редкие, но все такие же мерзкие вопли крикунов.